Глава 9. «Что? Что здесь происходит? Я не понимаю!» — залопотала перепуганная покупательница. «Простите, это мои практиканты. Очевидно, возникло недоразумение», — разулыбался Форбрихер. «Я сейчас все выясню. Посидите пока, попейте чаю». И крикнул в сторону лаборатории. «Елизавета! Позовите же кто-нибудь Елизавету!» «Вы что, хотели подсунуть нам отраву?» С растерянностью в голосе спросила покупательница, и все ее три подбородка от возмущения задрожали. «Не волнуйтесь, вы только не волнуйтесь», продолжал заговаривать ей зубы Форбрихер и опять рявкнул. «Да где там Елизавета подевалась?» «Я здесь», — в аптеку вбежала испуганная Лизонька. «Угости наших лучших покупательниц китайским чаем», — велел ей Форбрихер и пояснил багровеющей тетке. «У меня есть чудо, что за чай. Мне его из провинции Юньнань знакомые моряки привозят. Даже наш градоначальник такой не пьет. Вы обязательно сейчас же должны попробовать». «Я не хочу никаких чаев», — топнула ногой тетка. «Вы мне пытались подсунуть яд. Хотели отравить мою Ариночку. Я этого так не оставлю. Я до самого товарища Кирова дойду». «Вы не волнуйтесь», — продолжил уговаривать бледнеющий на глазах аптекарь. «Я сейчас же все выясню. Они так шутят. А мы вам сделаем большую скидку. 70%. «Какая скидка? Вы нас чуть не отравили!» «И скидка это будет сроком на полгода на все товары нашей аптеки». На Форбрихера было жалко смотреть. Пот лился с него ручьем, хотя в здании было довольно прохладно. Окна постоянно открывали проветривать. Валентин уже понял, что перегнул палку, стоял в уголочке и старался не отсвечивать. «Давайте пройдем к нам в зал для лучших клиентов. Попробуем чай. А еще у нас есть мармеладки для похудения из кикши», — проворковала Лизонька, пытаясь увлечь разозленную тетку подальше от скандала. «Я же сказала, я чай пить не буду!» — чеканя каждое слово, прорычала тетка. «Отравить меня хоть так не выйдет! Я на вас в суд подам и в профсоюз пожалуюсь! Арина, за мной!» И она устремилась к выходу, бросив упаковку с порошками на прилавке. «Куда же вы? Постойте, скажите хоть адрес, мы вам доставим все лучшие средства нашей аптеки прямо на дом!» Хлопнула дверь, и аптека погрузилась в оглушительную тишину. Форбрихер повернул к нам багровое лицо. Все, даже непричастные, втянули головы в плечи. «Капустин!» — прорычал аптекарь. Я оставил лопаточку для отбора порошков на столе и подошел к нему. Надеюсь, он драться не будет. «Это что такое?» На аптекаря сейчас было страшно смотреть. «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Вы что сюда подсыпали?» «Как обычно, по рецепту, 25 частей углекислой магнезии в порошке, 25 частей серного цвета и 25 частей кремортатора в порошке. Все смешать. Да вы мне зубы не заговаривайте!» Форбрихер рявкнул с такой силой, что я испугался, что его удар хватит. «Валентин сказал, что здесь яд! Где Валентин?» «Я здесь!» Льстивым бесом заявил Валентин. «Что вы сейчас говорили?» «Капустин во флобит добавил какого-то яду из шкафа с ядами», — глядя честными глазами, сказал Валентин. «Я сейчас вызову милицию!» — прошипел аптекарь. «А может, вы сначала сделаете качественный аналитический анализ флобита?» — спокойно сказал я. «Ничего я туда не добавлял». «Ты что, хочешь меня лжецом назвать?» — моментально вскипел Валентин. «Не только лжецом, но и сволочью», — спокойно парировал я. «Ты только что товарищу Форбрихеру всю клиентуру разогнал. Сейчас эта тетка на базаре всем рассказывать начнет, и сюда никто из местных и не придет больше». Лизонька ахнула, Форбрихер побагровел. «А я утверждаю, что Капустин насыпал туда яду», — нагло глядя прямо на меня довольным взглядом, сказал Валентин. «И тоже настаиваю на проверке порошка. Когда вы убедитесь, что там гидразиний, я милицию сам вызову. За такое тебя отсюда далеко сошлют». «Вот гнида», — прокомментировал Моня, который молча слушал все это и все больше и больше начинал мерцать темной зеленью. Так что я аж испугался. «Я проверю», — с угрозой в голосе произнес Форбрихер и велел. «Все за мной. Елизавета, аптеку закрывай. Табличка «Переучет». Неси сюда молибденовую синь и коробку номер 8». «Сейчас бегу», — всполошилась Лизонька и заметалась по аптеке. «Беги, беги», — ехидно похихикал Моня ей вслед. «С такой жопой, как у тебя, особо не набегаешься. На поворотах заносить будет». Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «А вы за мной», — рявкнул Форбрихер, взглянув на нас с Валентином. Мы пошли за ним. При этом Валентин якобы случайно наступил мне на ногу. «Ты почему промолчал?» – возмутился Моня. «Я тебя вообще не понимаю, Генка. Почему ты ему все спускаешь?» Я отмахнулся. «Ну не буду же я сейчас объяснять, что я просто не хочу привлекать себе слишком много внимания. И так уже то в обществе этом тайном, то союз безбожников вора ко мне присылает прямо на дом, то цыгане опять же. Нет, у меня свои задачи, их нужно последовательно решать». Если же я сейчас начну все эти выяснялки, то, учитывая, кто у Валентина папа, это все затянется надолго, а мне через неделю с хвостиком уже в соседнюю губернию выезжать. Тем временем все было готово, и Фурбрихер начал титровать лично. Он капал по капле из бюретки, и я невольно залюбовался его выверенными, профессионально точными движениями. Нет, я, конечно, тоже так могу, но мы в 21 веке уже начали утрачивать все эти инструментальные методы вручную. У нас аналитическая химия превратилась в ремесло, а раньше это было искусство. Когда титрование завершилось, Фурбрихер, глядя на Валентина, сказал: «Ничего, это обычная углекислая магнезия». «То есть яда нет?» – облегченно переспросила Лизонька и просияла. «А я и не верила, что Геннадий сделал бы такое». «Вот коза!» – восхитился Моня. «Ты глянь, Генка, в прыжке на ходу переобулась. Если так не верила и вся такая честная... Чего ж правду папеньке не рассказала?» Но, взглянув на Багрова Валентина, Лизонька ойкнула и оборвала себя на полуслове. «Этого не может быть!» — сказал Валентин. «Я же сам видел!» «То есть ты якобы видел, что я набираю яд, подсыпаю его в порошок, который товарищ Фурбрихер уносит, чтобы продать покупательнице, и ты при этом молчишь?» Удивленно насмешливо сказал я. «А потом говоришь это самой покупательнице, чтобы она испугалась и больше в этой аптеке клиентов не было». Лизонька схватилась за сердце. «Это ложь!» – вскричал Валентин. «Он подменил пузырек! Там точно был гидразиний!» «А с чего ты взял, что я именно гидразиний взял?» – насмешливо спросил я. «В шкафу штук 30 банок стоит. Товарищ Фурбрихер, вы же видите, что-то тут явно...» «Тихо!» – рявкнул Фурбрихер. «Валентин, с вами разговор будет отдельно. А вы, Капустин, сейчас же покинете мою аптеку навсегда. Я не буду вызывать милицию только потому, что наличие яда не доказано. Но из-за вас я здесь ни при чем», — твердо сказал я. «Валентин обнаглел от безнаказанности и решил поквитаться со мной. А вы, вместо того, чтобы выяснить все по справедливости и наказать действительно виновного, то есть Валентина, решили...» «Капустин, разговор закончен», — прошипел Фурбрихер. «Вон из аптеки!» «Козел!» — возмутился Моня. — «Генка, а хочешь, я ему сейчас про примус внушу? Он отвлечется, забудет, и ты останешься». Я отрицательно покачал головой. — «Ясно», — сказал я, но поневоле мой голос дрогнул. — «С вами все ясно. Прощайте». — «И на хорошую характеристику даже не надейтесь», — зло пообещал мне Фурбрихер. Я уже хотел его напоследок послать на три веселых буквы, как вдруг звякнул колокольчик. Дверь открылась, и в аптеку вошел Фаулер. Увидев меня, он аж замер от неожиданности. «Добрый день! Какие люди!» Чуть не кланяясь, радушно разулыбался в его сторону Фурбрихер. «Вам как всегда?» «Здравствуйте! Да, как всегда, еще зубной эликсир, пожалуйста. Мятный!» Кивнул Фаулер аптекарю и повернулся ко мне. «Геннадий, я же правильно понимаю, вы здесь работаете?» «Не совсем. Я учусь в трудовой школе имени 5 декабря, так как я круглый сирота. А здесь прохожу практическое обучение дополнительной профессии помощник лаборанта». Поправил я Фаулера, а потом и себя заодно. Точнее, проходил. «Уже закончили обучение?» «Нет, просто...» Начал я, но был перебит Фурбрихером, который торопливо сообщил Фаулеру, наполненным невыразимого счастья, голосом. «Геннадий демонстрирует просто поразительные успехи в аналитической химии. Просто поразительные для его возраста. Я собираюсь писать характеристику в трудовую школу, где укажу заведующему, что Геннадию нужно обязательно поступать на провизора». «Но вы же...» — округлил удивленные глаза я и сделал это демонстративно. Но аптекарь опять не дал мне сказать ни слова. «У нас здесь сейчас была небольшая воспитательная работа», — чуть зарумянился Фурбрихер. «Вы же знаете, товарищ Фаулер, мальчики». «О, да», — кивнул Фаулер и внимательно взглянул на меня. «Хотя, вспомните, и мы в юности такими же были». «О, да», — отзеркалил Фурбрихер. «И шалости наши не всегда были столь невинны. Но тогда нас было можно сечь розгами. Сейчас, к сожалению, эту, безусловно, крайне полезную практику отменили. А жаль. Жаль. Иногда я думаю, что только благодаря розгам из нас что-то путное вышло. Нынешняя молодежь уже не такая. Кивнул себе Фаулер и, спохватившись, повернулся ко мне. Да, Геннадий, нужно, чтобы вы сегодня после уроков сразу же зашли по известному вам адресу. Есть одно дело, и без вашей помощи никак. Но у меня же сегодня латынь. Начал было я, но Фаулер торопливо сказал. Профессор Маркони рад будет поработать с вами в любое удобное для вас время. Да хоть бы и завтра утром. «Я не могу завтра утром», — нахмурился я. «Я в аптеке». «Геннадий», — торжественно заявил Форбрихер, — «ради такого дела я могу вас отпускать. Или же перенести практику на другой день, как сегодня». «Спасибо», — поблагодарил я и повернулся к Фаулеру. «Тогда предупредите профессора, что я буду завтра». «А зачем вам латынь, Геннадий?» — не удержался от любопытства Форбрихер. «В институт хочу поступать», — скромно сказал я. «На агронома. Всегда мечтал быть мелиоратором». Надо было видеть их отвисшие челюсти. А вот Моня, гад, ржал. Вечером я сразу после аптечных дел отправился прямиком по старому адресу к Фаулеру. По дороге я купил и на ходу съел пирожок, поэтому был не голодным, полным сил и легко шел, весело насвистывая. Юный организм Генки даже после тяжелой работы не уставал. Да и разница между вторым десятком и пятым ощутима. Я легко перепрыгнул лужу, просто потому что мог. И нигде в спине не хрустнуло. Ничего. Красота. Единственное, что немного огорчало, так это ворчание Мони. Всю дорогу он мне выговаривал. «Почему ты перенес уроки с этим профессором? Для тебя что главное, научиться переводить латынь или быть на побегушках у этого Фаулера?» «Это разное», — ответил я. «Ну как это разное? Как разное?» — возмутился Моня. «Ты тратишь время на всякую ерунду и все больше увязаешь во всем этом». «Моня, не нуди!» – огрызнулся я. «Вот вспомни, когда мы с тобой в последний раз были в казино. А я скажу, 100 лет тому назад. А в кафе Шантане?» – не вынимался Моня. «Через неделю уедешь с этими в глушь. Будем месяц на запуганных крестьян смотреть». «Мы там можем сходить на сельские танцы», – хихикнул я. «Какие там танцы?» – вскипел Моня. 2 притопа, 3 прихлопа. Ты уверен, что все эти твои Маруси знают фокстрот и умеют чечетку бить? Кстати, Генка, тебе нужна нормальная подружка». «У меня есть», — сказал я. «Да не эта корова Изабелла, а нормальная», — возразил Моня. «Желательно, чтобы она была чечеточница. У меня когда-то была чечеточница. Знаешь, какие у них ноги? Нет, Гена, ты не знаешь. Ты зря проживаешь свою жизнь и не знаешь самого главного в этой жизни. Какие у чечеточниц ноги?» «Моня, ну не нуди!» — вздохнул я, хотя Монино предложение мне пришлось по душе. Генкины гормоны фонтанировали, и я готов был ночами напролет дружить с чечеточницами, с фокстротницами и просто с красивыми девушками. Фаулер встретил меня неожиданно радушно. Предложив присесть в мягкое кресло, он озабоченно сказал: «У нас сеансы проходят часто». «Вы же вроде говорили, что 2 раза в месяц», — напомнил я. «Нет, я сейчас говорю про обычные сеансы», — покачал головой Фаулер. «Там, как правило, и медиумы слабые, и духов они вызывают ненадолго, или вообще не вызывают. Но вот последнее время у нас начало твориться что-то странное. На последнем сеансе наш медиум не смогла справиться с духом. Слабым, безобидным духом. Он вселился в нее». «Одержимость?» — вытаращился я. «Отказывайся и быстро пошли отсюда», — забеспокоился Моня. «Чую, пахнет жареным». «Официальная церковь называет это так», — вздохнул Фаулер. «И что вы от меня хотите?» Напрягся, я чувствую нехороший холодок по спине. «Нет, Геннадий, не хотим ничего», — еще печальнее вздохнул Фаулер. «Я могу лишь только просить вас взглянуть на девушку. Понимаете, мы все уже перепробовали. Ничего не помогает. Она буйная и содержится в желтом доме. И с каждым разом ей становится все хуже». «Ну, предположим, я взгляну на нее», — раздраженно сказал я. Прямо бесит, что он начал давить на совесть. «Предположим, даже определю, что в нее вселился какой-то дух. А дальше-то что?» «Ну, во-первых, мы будем точно знать, это дух или что-то другое», — начал перечислять Фаулер. «Во-вторых, можно попробовать заговорить с духом и убедить его покинуть тело девушки. «Не смей соглашаться!» — вскричал Моня. «Это подстава! А что, если тот дух покинет эту бабу и селится в тебя? Что мы с Енохом тогда делать будем?» Я был абсолютно согласен с Моней. Но вот так категорично отказывать было неудобно, поэтому я дипломатично сказал. «А протокол того сеанса есть?» «Конечно, мы очень аккуратно и обстоятельно ведем все записи», — кивнул Фаулер. «И даже если сеанс провалился, и духа вызвать не вышло?» «Конечно, это обязательно. Иначе как мы сможем анализировать и узнавать о своих ошибках?» «Хм, а у них тут все серьезно», — похвалил Моня, но опять начал нудеть. «Генка, пошли отсюда. Мне это не нравится. Ну пошли!» «А можно взглянуть на протокол?» — спросил я Фаулера. «Конечно. Подождите одну минуту». Он встал и вышел из комнаты. И тут же за меня опять взялся Моня. Уцепился в меня, как клещ. «Генка, ты делаешь большую ошибку. Ты потом очень пожалеешь. Не влезай во все это!» И вот в таком духе долго, пока ж Фаулер не вернулся с папкой. «Вот, пожалуйста!» — протянул он папку мне. Я пролистал странички. «Меня интересуют списки приглашенных». «А зачем?» — спросил Фаулер. «Не знаю», — задумчиво ответил я и углубился в чтение. «Итак, Иванов, Замятин, Окунев, Кравчинский, Шейнин, Рословец, Авдотина...» «Авдотина!» Я поднял голову на Фаулера. «Там была Авдотина?» «Ну да», — пожал плечами он. «Довольно экзальтированная девица, но мотает ее туда-сюда основательно. То она профсоюзами увлекается, то фокстрот танцует, то на спиритические сеансы ходит. Но так-то слабенькая девочка, если вы понимаете, о чем я». «А зачем вы такую пускаете?» – удивился я. «У нее отец народный судья. Он часть наших сеансов спонсирует». «Ладно, смотрю дальше». Я углубился в список присутствующих. «Подрезов, Коваль, Копторенко». «Что-то удалось понять?» – не выдержал Фаулер. Видно было, что он беспокоится. «Пока нет, ничего», – пожал плечами я и спросил. «А кто был медиумом? Что-то я фамилии не вижу». «Юлия Павловна», – сказал Фаулер. «Она и протокол вела, и медиумом была». «Так, Фаулер, идемте в дурдом», – поднялся с кресла я. «Сейчас прямо».